якобы папашу Инки. Не верю я в их родство. Ну вот не верю и все. Ты знаешь, как отвратительно живут сейчас Алик и эта Инка. Она на него плюет с высокой сосны. Ей нужна дача, машина, деньги наши. Алик тоже не фиг с горы. Алиса вспомнила свою мимошную юность. Он это видит. «Ты не представляешь, дорогая моя», — закатила глаза Алиса, — «как мне тяжко там, с ними. Я просто погибаю. И Алик тоже. Один Игорь, толстокожий бегемот, спокоен и ни на что не реагирует, читает себе свою идиотскую прессу». «Правильно говорят, в каждом дому по кому. В общем, так. Мы с тобой должны события подтолкнуть. Тем более, что вчера Инка устроила грязный скандал Алику, хотя он ни в чем не был виноват. Видите ли, Лиска хватает ликер, который купил Алик. Так кто виноват? Ты, мать, не работаешь. Целый день у тебя свободен, и ты не можешь уследить за дочерью, девчонкой еще». И виноват, оказывается, Алик, который привез ликер для всех. Я была возмущена до глубины души. И Алька тоже. Один Игорь. Ну, о нем разговора нет. Ему на все наплевать. И вот, дорогая, Инка заявила, что уедет в Москву. Интересно, подумала я, в какую Москву? Ко мне на Кутузовский? «Ты можешь меня осудить, дорогая?» Алиса вся разгорелась от своих придумок. Ей и в яве показалось, что Инка это говорила и так хочет сделать. «Ты можешь осудить?» — повторила она. «Но я думаю, ей следует ехать к себе, туда, где она прописана и где проживает ее названный папаша. Хватит мне этой базарной обстановки!» Хватит. И этой девчонке, которая того и гляди. Алиса прикусила свой дурацкий язык. Она хотела сказать, того и гляди спутается с кем-нибудь. А это было бы неэтично при данной ситуации. Того и гляди сопьется, поправилась она. Светлана слушала возбужденную до нельзя Алису, и думала, что, может быть, Алиса и права. Надо заканчивать эту ерунду и соединяться с Аликом. Пристроить Наташке его ничего не стоит. Гарька женится, Сандрик взрослый, все всем известно. И наступит мир и благолепие в человецах. Ах, как бы она этого хотела! Но чувствовала задним местом, что не получится так, как они сейчас разложат с Алисой, а будет какая-нибудь хренобель, с которой не разберешься, как всегда у ее дочери. А попробовать надо, и надо как-то запомнить свой вариант Наташкиной судьбы и предупредить Марью Павловну и как-то Сандрика. А что знает он? Она ведь не посвящена. Голова кругом. «Теперь, — продолжила Алиса, — мы берем все в свои руки. Хватит сидеть на мягком месте и ждать у моря погоды. Я придумала. Мы соберемся все на Рождество на даче. Даже заранее, кто может. Ты, например, твоя Мария. Соберемся, посмотрим. Подправим, что не так, и объявим свои мысли и идеи. Конечно, как-то всех по отдельности подготовив, а? Наташу я приглашу, она приедет, я уверена. Гарьку с невестой, Марию, Сандрика, тебя. У нас будет грандиозное Рождество и Новый год. Рождество мы будем справлять и католическое, и наше православное, и Новый год. У нас будет 2 недели сплошной праздник. и все, наконец, прояснится.